но здесь была вода. Правда, ручей не струился по дну оврага, однако оно все же было влажным, и в небольших впадинах стояла вода, и наши валы и верховые лошади погружали в нее морду по самые уши, а по берегам росло несколько низкорослых ив. Вот, должно быть, мельница Билла Блейка, о которой нам говорили, сказал отец, указывая на какое-то строение впереди и оборачиваясь к матери, которая от нетерпения высунулась из фургона. Какой-то старик с длинными кудлатыми, выгоревшими на солнце волосами, одетый в куртку из оленей кожи, подъехал к нашему фургону и заговорил с отцом. Тотчас был дан сигнал, и головные фургоны нашего каравана стали заворачивать по кругу. Место было подходящее, а опыт у нас накопился немалый, и поэтому все было проделано очень быстро и ловко. Когда каждый из 40 фургонов стал на свое место, казалось, что они образовали правильный круг. Затем все пришло в движение, но поднявшаяся суета тоже выглядела весьма деловитой. Из фургонов появились женщины, все такие же усталые, запыленные, как моя мать, и целая орда ребятишек. Женщин было 2, а ребятишек штук 50 по меньшей мере. И оказалось, что я знаю их всех уже давно. Женщины сразу принялись готовить ужин. Мужчины распрягли валов и пускали их на водопой. Другие ломали полынь, а мы, ребятишки, подтаскивали ее к кострам, которые начинали уже разгораться. Затем мужчины, разбившись на несколько больших групп, поставили фургоны плотно один к другому, так что передняя часть каждого фургона примыкала к задней другого, а все дышла были повернуты внутрь круга. Большие тормоза были надежно закреплены, но, не удовольствовавшись этим, мужчины соединяли колеса фургонов цепью. Все это не было вновь для нас, ребятишек. Это был сигнал опасности. Он означал, что мы сделали привал во враждебной стране. Только один фургон был выдвинут из круга, образуя как бы ворота в загон. Мы знали, что потом, когда настанет время ложиться, животных загонят внутрь, и тогда этот фургон станет на место и будет тоже соединен цепью с другими. А пока еще несколько часов животные будут пастись на воле под присмотром мужчин и ребятишек, пощипывая скудную траву. В то время как караван располагался на привал, мой отец и еще несколько мужчин, в числе их был и старик с длинными выгоревшими волосами, направились пешком в сторону мельницы, а все остальные, помнится мне, и мужчины, и женщины, и даже дети, замерли на месте, провожая их взглядом. Было ясно, что они отправились по какому-то очень важному делу. Потом, в их отсутствие, пришли другие мужчины, незнакомые, обитатели пустыни Нефи, и принялись бродить вокруг нашего лагеря. Они были белые, как и мы, но лица их показались мне угрюмыми, жесткими, грубыми, и видно было, что они очень злы на всех нас. Они нарочно задевали наших мужчин, стараясь вызвать их на ссору. Но женщины предостерегали всех наших, и мужчин, и юношей, и знаками показывали им, что они не должны вступать в пререкание. Один из чужих приблизился к нашему костру, где моя мать одна готовила еду. В это время подошел и я с охапкой полыни и остановился, прислушиваясь к их разговору и глядя во все глаза на этого чужого человека, которому я испытывал ненависть, потому что даже самый воздух вокруг был пропитан ненавистью. Я знал, что у нас в лагере все до единого ненавидят этих людей, таких же белых, как и мы, но вынуждавших нас, делая привал, ставить свои фургоны в круг.